Глава 25. Лиза. Мои слова висят в воздухе. Густые, как мед, и такие же сладкие. Я сказала это. Вслух. Попросила. Щеки пылают. Это жар, который разливается внутри, сжигая последние остатки страха и неуверенности. Я стою посреди огромной гостиной под пристальными взглядами Демьяна и Олега. Моя душа обнажена перед ними. Демьян замирает. Зрачки расширены. Они темные от желания. Галеев смотрит на меня, как на чудо. Олег не двигается. Он чуть позади. Я чувствую его взгляд кожей. Соколов все взвешивает, оценивает. В его серых глазах вспыхивает тот самый огонь, который я видела в темноте подсобки. Дикий, неконтролируемый. «Уверена?» — тихо спрашивает. Он дает мне последний шанс отступить. Киваю, не в силах вымолвить ни слова. Глотаю комок в горле. И тогда они подходят. Не спеша, как хищники, окружившие добычу. Демьян, его пальцы, теплые и чуть шершавые, находят молнию на платье. Мое тело инстинктивно напрягается, спина выгибается. Зажмуриваюсь. «Тихо, красотка!» — ласково шепчет. «Мы никуда не торопимся». Олег сзади. Его руки ложатся на мои плечи. Большие пальцы круговыми движениями разминают зажатые мышцы. От его прикосновений по коже бегут мурашки. Олег наклоняется, и мягкие губы касаются моего обнаженного плеча, там, где соскользнула бретелька платья. Поцелуй легкий, почти невесомый, но от него все внутри замирает. Демьян стягивает с меня платье, и наряд падает к моим ногам бесшумным черным облаком. Я остаюсь только в кружевных трусиках-стрингах и чулках с ажурными резинками. Воздух кондиционера холодком касается горячей кожи. «Боже, Лиза!» — выдыхает Демьян. Его взгляд скользит по мне. «Ты нереальная!» Олег не говорит ничего. Он просто смотрит. Его пальцы очерчивают контур моей талии, бедер. Каждое прикосновение — это клеймо. Моя. «Теперь вы!» Шепчу, облизывая губы. «Хочу видеть вас!» Поворачиваюсь к Демьяну. Касаюсь пуговиц его рубашки. Он не помогает, просто стоит, затаив дыхание. Наблюдает. Под тканью горячая упругая кожа, рельеф пресса. Снимаю с него рубашку, и она падает на пол рядом с моим платьем. Затем ремень. Пряжка со звоном поддается. Расстегиваю молнию на его брюках и спускаю их. Теперь Дема стоит передо мной в темных боксерах. Вижу мощный напряженный силуэт его эрекции. Поворачиваюсь к Олегу. Его костюм — это крепость, но я знаю пароль. Дрожащими пальцами развязываю его галстук, снимая пиджак, расстегиваю рубашку. Его тело не такое мускулистое, как у Демы, но поджарое, сильное, с тонкими шрамами, которые хочется целовать. Когда я стягиваю с него брюки, Олег издает тихий, сдавленный стон. Они оба почти обнажены, возбуждены. Их взгляды пылают. Комната наполняется звуком тяжелого мужского дыхания и бешеным стуком моего сердца. Опускаюсь на колени. Кончиками пальцев провожу по выпуклости на боксерах Демьяна. Он вздрагивает, и его живот напрягается. «Лиза». Прижимаю щекой к горячей ткани, чувствую пульсацию. Затем отвожу резинку и освобождаю его. Большой, твердый, с мягкой головкой. Рассматриваю его без стеснения, потом поднимаю на Демьяна взгляд. «Ты такой красивый!» Шепчу и, не отводя глаз, медленно провожу кончиком языка от основания до головки. Демьян издает хриплый животный рык. Его пальцы впиваются в мои волосы, но не тянут, а просто держат. «Да, детка, вот так». Беру его в рот. Не сразу, а постепенно, привыкая к размеру. к мужскому, немного солоноватому вкусу. Дема стонет, его бедра непроизвольно двигаются навстречу. Чувствую, как Олег подходит ближе, смотрит на нас. Его дыхание учащается. Отпускаю Демьяна и поворачиваюсь к Олегу. Его член чуть длиннее, тоньше, с ярко выраженной головкой. Во взгляде парня вызов и нескрываемая жажда. «Ну же, Орлова!» Его голос низкий, хриплый. «Покажи, на что ты способна!» Его слова подстегивают меня. Я также медленно, властно погружаю член в рот. Олег закидывает голову назад, сжимает пальцы в кулаки. Он не издает громких звуков, только прерывисто дышит, но по напряжению его тела я чувствую, как ему хорошо. Перехожу от одного к другому, лаская языком, губами, слышу хриплые стоны. Демьян рукой ласкает мою щеку, пока я занимаюсь Олегом. Олег пальцами запутывается в моих волосах, когда я возвращаюсь к Деме. «Чертовски хорошо», — хрипит Галеев. «Олег, ты видишь это? Она просто богиня. Блять». Соколов не отвечает, только издает еще один сдавленный стон, когда я глубже беру его в рот. Я чувствую их напряжение. Они близко к финалу. Я сама горю от этого. Напряжение между ног становится почти невыносимым. «Кончайте!» Прошу, прерываясь на секунду. «Я хочу почувствовать ваш вкус!» Этого оказывается достаточно. С криком, больше похожим на рык, Демьян кончает первым. Горячая густая сперма заполняет рот. Почти сразу же с тихим прерывистым стоном кончает и Олег. Я принимаю его, смешивая два вкуса на языке. Это пьяняще, порочно, по-дикому правильно. Олег, тяжело дыша, первым приходит в себя. Наклоняется, и сильные руки подхватывают меня, как перышко. Он несет меня к огромной кровати. Нежно кладет на прохладный шелк простыней. «Раздвинь ноги». Приказывает, и в его голосе снова сталь, но теперь она обрамлена бархатом желания. «Я хочу видеть тебя, всю». Подчиняюсь. Стыда нет, есть только жгучее нетерпение. Олег опускается между моих ног, наклоняется, и его язык, горячий и влажный, проводит по самой чувствительной точке. Я вскрикиваю, выгибаясь. Демьян ложится рядом со мной. Он ласкает мою грудь, сжимает, мнет. Его губы находят мои соски, заставляя их наливаться и болеть от удовольствия. Одной рукой опускаюсь к его члену, который снова твердый и готовый. Язык Олега яростный, точный, знающий. Он ласкает складочки и клитор. Демьян шепчет мне на ухо пошлости, о которых становится еще жарче. «Ты вся горишь, Лиска, такая мокрая для нас. Хочешь еще?» Не могу ответить, лишь киваю и стону. Волна накатывает стремительно, неумолимо. Тело трепещет под их двойной атакой. Олег чувствует это. Его пальцы впиваются в мои бедра, прижимая к кровати. Оргазм разрывает меня на части. Кричу, содрогаясь в конвульсиях. Это мощно, долго, почти болезненно. Парни не отпускают меня, пока последние отголоски не стихают. Лежу, раскинувшись. Вся мокрая, обессиленная. Демьян целует мою шею. Олег поднимается надо мной, его губы блестят. «Теперь», выдыхая, все еще не в силах говорить нормально. «Я хочу вас, обоих». Олег и Демьян переглядываются. «Кто первый, красотка?» Тихо спрашивает Дема, проводя пальцем по моей распухшей от поцелуя в губе. Я смотрю то на одного, то на другого, на горячие карие глаза Демы, на холодные серые глубины Олега. «Выбрать?» Это невозможно. Это все равно, что решить, каким легким дышать. Я не могу, честно признаюсь я. Наступает тишина. Парни смотрят друг на друга. Олег медленно кивает. Демьян ухмыляется, но в его ухмылке лишь азарт. Хорошо, детка.